Мне никак не представить себе, чтобы ты полол клубнику. Да я особо и не полол, потому что там все кишело осами. Но лучше всего было ловить лосося с кормы лодки. Так больше почти никто не ловил, уже тогда этот способ устарел. У нас не было лицензии на ловлю лосося, но дедушка Талок работал вместе с соседом и со мной. А когда прилетали сороки и расцветала мать и мачеха, надо было готовить сети. Да, дедушка сидел зимой и вязал их. Крупные сети из конопляной нити я помогал вязать. А потом мы спускались к лодке. Какой был запах, когда мы варили смолу, чтобы ее разжижить? Да, и просмаливали лодку и бочки. Их использовали вместе с якорями, которые лежали на дне. Вся сеть крепилась, понимаешь, к берегу. Мы поднимали ее раз в две недели. Особенно сложно было закрепить ее на месте. Я обычно греб, а дедушка и... не помню, как его звали, Оскар, кажется, расправляли сеть. Конечно, надо было все хорошенько подготовить на суше. Мы варили огромный котелок березовой коры, пар валил, добавляли туда немного смолы, и потом процеживали и лили на сеть, свернутую в бочке, и придавливали камнями. Это чтобы она не портилась от соленой воды? Именно. Пропитывали сеть, так это называлось. Питать — это же давать еду, а здесь все делалось для того, чтобы в сеть ничего не попало и не повредило ее. То есть нечто противоположное. Но о чем я? Ах да, сверху клали камни. А запахи, боже мой, сороки трещали, и солнце, и лодочный сарай, и фьорд, и уверенность в том, что мы делаем нечто важное. Собираемся ловить огромного лосося на продажу. Ты себе не представляешь. Так ты начал задумываться об отъезде только после смерти дедушки? Да. Раньше я думал, что буду жить там всегда, вместе с ним. Вот глупость-то. Но это не мудрено. Он был таким подвижным и энергичным, что казался бессмертным. Вот отчего мне станет плохо, когда я вернусь домой. Я не говорю с Крюме о Норвегии, потому что стал в Дании самим собой. Не совсем. От этого ты никуда не денешься. Неужели? Маленький Фрёкин психолог? Давай выпьем, дядя Эрленд. Эрленд заснул прямо в кресле, откинул голову и в ту же секунду заснул. Она прикрыла его покрывалом с кровати, погасила свет и поднялась на лифте на свой 6-й этаж. Включила мобильный, получила 3 смски от Маргретты и от автоответчика. Звонил отец. Говорил тихо и обстоятельно, как в микрофон. Он слышал, что она уедет только завтра, и поэтому надеется увидеть ее утром в больнице. Под конец он рассказал, что Сири заспала 2 поросят. Только эти слова. Сири заспала 2 поросят. Такое случилось впервые. Ни с одним опоросом раньше не была она так небрежна. Он считал ее идеальной матерью. Он все помыл и прибрал у нее, принес новой соломы и опилок, и торфа. Словно ничего не произошло. Поросят он просто выкинул, когда нашел их накануне за амбар, где валялись остатки матраса. Он принес несколько щепок, добавил парафина и поджег их вместе с матрасом. «Хорошая девочка, держи!» Он достал из нагрудного кармана кусок хлеба и дал ей, почесал ее за ухом, в общем, вел себя как обычно. Поросят он вытянул из-под ее ляжек так, что она даже не заметила, просто убрал их. Свиньи, скорее всего, считать не умеют. Чувствовал он себя неважно. Тяжесть была и в теле, и в голове. Что, если он тоже заболеет? Об этом даже нельзя подумать, если бы только мать сидела на кухне и ждала с готовым завтраком. Конечно, она бы не справилась со свинарником, если бы он тур заболел. Но ему бы помогло уже одно только знание, что она есть, что она скажет, что делать. Они никогда не пользовались порошками против простуды. Тур всегда был здоров. Но она бы что-нибудь придумала, если бы он заболел. Он мыл и прибирался долго и тщательно, навел порядок в мойке, снял этикетки от кормов с гвоздя, на которых он их насаживал. Надо бы сегодня заняться бумажной работой после визита в больницу. Может, опять позвонить Турин? Он не был уверен, что она разберет, что он там наговорил. Отец сидел в гостиной. Это уже стало обычным делом. Ведро с опилками и совок вдруг оказались у дровяной плиты на кухне. Плита была растоплена. Тур подошел, внимательно посмотрел на ведро, почувствовал запах парафина. Опилки и парафин. Он крикнул в гостиную: «Ты не мог здесь нормально растопить. Парафин, между прочим, денег стоит!» Снова плотно закрыл дверь. Почтальон еще не заезжал, и свежей газеты не было. Он взял старую, поставил кофейник, отрезал хлеба. В холодильнике стояло блюдце с клубничным вареньем. Оно совсем высохло. Он долил туда немного кипятка и перемешал. Варенье стало как свежее. Никто не скажет, что он не справляется с хозяйством. На кухне был порядок. Тарелки и чашки не скапливались в раковине. Ему даже начало нравиться мытье посуды и чистые руки после него. Зазвонил телефон. Наверное, Турин. Она будет в больнице через час. Есть чему радоваться. Он ведь думал, что больше уже ее не увидит. Звонили из больницы. Матери стало хуже, ей давали кислород. «Жидкость в легких», — сказал женский голос. «Это все из-за сердца». Скорее всего, началось воспаление легких, у нее поднялась температура. Он кивнул, откашлялся. «Да, да». «Ему надо приехать, он сын?» «Да». «И мужу тоже стоит приехать». «Он болен, грипп». «Тогда другим родственникам», — сказала она. «Да», — ответил он и положил трубку. Шипело что-то, шипело в ушах. «Кофе». Он убежал. Тур поспешил снять кофейник с плиты, взял тряпку и слегка протер вокруг конфорки, но не стал поднимать крышку и протирать тщательно. Не теперь, в другой раз. Как связаны сердце и легкие, откуда в них вода? Он взглянул на закрытую дверь, за которой остался отец. Нет, об этом даже речи нет. Но надо позвонить Турин и Эрленду. Турин ему сообщит. И еще надо позвонить Маргидо. Или ему уже позвонили из больницы. Лучше на всякий случай перезвонить. Она долго не подходила к телефону, голос был сиплый, почти до неузнаваемости, он испугался. «Ты заболела? Лежишь?» Она закашляла. Сказала «да» и «нет, она не больна, но лежит, потому что еще спит, вот и все». Кашлянула еще раз и сказала, что новость про Сирии двух поросят ужасная. «Дело обычное, свиньи часто засыпают поросят». В норвежской свинине даже проводят специальные исследования на эту тему. Разводят свиней, которые так не делают. Она снова закашляла, сказала, что это очень интересно. Матери стало хуже. Твоей бабушке. Она спросила, что случилось. Что-то с водой в легких и кислородом. Сердце наверняка ерунда, но они позвонили. Я еду прямо сейчас. Да, пожалуй. Ты можешь... Ты виделась с Эрлендом вчера? Виделась. Очень было приятно, сказала она. Он очень приятный парень. Ему скоро 40, ответил он. Она не это имела в виду. Эрленду она передаст. Они, скорее всего, придут в больницу вместе. Он позвонил Маргидо. Они утверждают, что ей стало хуже. Вода в легких, дают кислород. «Значит, недолго осталось», — сказал Маргидо. «Хочу лично в этом убедиться. Тут у меня кофейник стоит на плите. Глотну кофе и поеду. До встречи в больнице». Нет, в больнице они не встретятся, потому что Маргидо едет на похороны, а две его сотрудницы тоже отправляются на двое похорон. Всего у них 3 покойника, по пятницам хоронят чаще всего. Он никак не может пропустить мероприятие. Сейчас 11, он доберется до больницы не раньше 2. В любом случае он приедет, как только освободится. Повторил, что ей недолго осталось. Маргидо всегда говорил о неприятном прямо. Никак иначе. Хорошо, что Тур догадался упомянуть про кофе, чтобы сократить разговор, и не рассердился на брата. За 7 лет Маргидо ничего хорошего для матери не сделал, даже не приезжал в гости и не посылал цветов или открыток, или что там еще положено, когда живешь отдельно. Эрленд тоже, конечно, но... Эрленд — это особая статья. Последний раз, когда Маргидо был здесь, они с матерью чудовищно поругались. Тур-то сам в это время был в хлеву у коров. Он соскучился по ним, вдруг ужасно по ним заскучал. Он уже был готов на все, даже мыть им вымя и чувствовать сладкий запах парного молока, смотреть, как они машут хвостами. Скучал по их мычанию и прочим звукам. Надежным звуком, который они издавали все время с утра до вечера. Свиньи никогда полностью не заменят ему коров. Никогда в жизни не бывало такого, чтобы корова заспала теленка. Он налил кофе в чашку и съел хлеб с теплым вареньем. Лицо ее пылало, очевидно, от температуры. Как бы он хотел увидеть ее глаза, посмотреть в них. Эти сомкнутые веки сводили его с ума, но сейчас большая часть искаженного лица была закрыта кислородной маской. Аппарат, к которой она подключалась, посвистывал. В палате было 2 медсестры, но они вышли, как только он сел на стул. Одна, уходя, похлопала его по плечу и коротко улыбнулась. Он взял материну руку, хорошо знакомую, натруженную руку. Как много поработала на своем веку эта рука, бывала повсюду. В ведрах для мытья полов, в кастрюлях с едой. Держала спицу, собирала ягоды за амбаром. Он приложился щекой к руке и почувствовал холод. Кожа пахла немного резко, как бывает под ремешком от часов. Он поднял голову на звук открывающейся двери. Оба казались бледными, потускневшими, чуть ли не болезненными. — Мы пришли как можно скорее, — сказал Эрленд и опустился на стул. — Что говорят врачи? — спросила Турин. Я еще с ними не разговаривал. Она просто лежит здесь вот так. Очевидно, что-то происходит. Вирус, сейчас их много. Я в ванную, — сказал Эрленд и заперся там. Вода била мощной струей, но за звуком льющейся воды явственно было слышно, что Эрленда тошнит. Турин осторожно улыбнулась и сказала: «Засиделись вчера допоздна, говорили обо всем, выпили много красного вина и коньяка». «Вы взрослые люди. Нет нужды передо мной извиняться. У них было похмелье, им, значит, легко надираться в дорогом отеле, пока она лежит тут одна в больнице». Лицо Эрленда, когда он вышел из ванной, было мертвенно-серым. «Надо выпить немного сока», — сказал он, — «повысить уровень сахара в крови». «И мне тоже», — поддержала его Турин. «Я знаю, где он стоит». Оба исчезли за дверью. Он опять посмотрел на материнскую руку и на аппарат, где работа ее сердца обозначалась зеленой линией с маленькими пиками на каждый удар. И тут линия остановилась, стала плоской, замигала лампочка. Видимо, одновременно раздался громкий звук сирены. Тур вскочил и сорвал с нее маску, схватил ее за щеки. «Мама! Мама!» Прибежала медсестра, взяла запястье матери и прижала к нему два пальца. «Что-то не в порядке с аппаратом. У нее есть пульс!» — крикнул он. Медсестра медленно опустила руку на одеяло. «Мы ее потеряли», — сказала она. «Простите, при таком тяжелом состоянии надежды не было. А тут еще и осложнение. Сядьте, я принесу свечи». Он кивнул и сел. Ее лицо, оно разгладилось. Рот открылся. Он протянул руку и поднял ей веко. Под ним был желтоватый белок и взгляд которого он не узнал. Он отдернул пальцы, веко соскользнуло на место. Сестра принесла белую свечу в подсвечнике и поставила на столик, отключила аппаратуру и зажгла свечу. «С вами все в порядке?» — прошептала она. «Думайте о том, что она не страдала, просто тихо уснула, совсем без боли». Кто-то засмеялся. Это возвращались Турин с Эрлендом, держа в руках по стаканчику сока. Он услышал звон льда в стаканах. Они остановились, застыли. «Она», — сказала Турин. «Да», — ответила медсестра. Эрленд подошел к кровати, поставил стакан на столик и погладил мать по щеке. «Она теплая», — сказал он. «Это потому, что у нее температура», — отозвался Тур. «Была». «Нет, этого не может быть. С этим ему не справиться». Часть третья. Тур упал со стула и остался на полу. Медсестра поспешила принести полотенце из ванной, обмакнула его в холодную воду, села на корточки и приложила полотенце ему к лбу. «Он прожил с ней всю жизнь», — сказал Эрленд. «Болея она чуть дольше, он бы свыкся с предстоящей потерей». Тур открыл глаза. Он лежал на боку в расстегнутой куртке. Турин заметил, что воротничок рубашки под свитером пожелтел от пота и жира, и почувствовал к нему внезапное и запоздалое сострадание. «Он приходит в себя», — сказала медсестра. «Я принесу вам кофе и кусок торта. Он, наверное, еще и ничего не ел». Турин опустился рядом с отцом на корточки. «Все в порядке? Ты потерял сознание». «Потерял сознание?» «Упал прямо со стула. Но, кажется, ты не ушибся, просто завалился на бок. Сейчас принесут кофе. Хочешь встать?» Эрленд помог. Они усадили его на стул. И тут он словно заново обнаружил старуху в кровати. закрыл глаза и издал сдавленный крик, не разжимая губ. Сестра вошла с кофе на подносе, тремя пластиковыми чашечками и кусочками торта. «Он пьет кофе с сахаром», — сказала Турин. Медсестра кивнула и снова исчезла. Он сидел, наклонившись вперед, сложив руки и прижав их к животу. Обменялся взглядами с Эрлендом. «Маргида знает, как», — сказал отец. «Он приедет часам к двум, раньше у него не получается. У него эти...» Она вытащила Эрленда в коридор. «Мы не можем сейчас уехать и оставить его», — сказала она. «Надо отправиться с ним домой». «Но, господи, Турин...» «Ты сам сказал, он прожил с ней всю жизнь. Кто-то же должен...» «Я не смогу. В понедельник Рождество. Я хочу домой, к моей привычной жизни». «Нет, ты сможешь. А как же я? Мне что, одной? Он же твой брат. А еще твой отец сидит на хуторе и...» Она заплакала. Он обнял ее. «Я попробую», — сказал он. «У меня ведь валиум с собой. Можно дать одну таблетку Туру, но тогда надо заехать в отель. И еще мне надо позвонить Крюмме». Она сглотнула слезы. Надо соображать трезво. Высвободилась из его объятий. «Я выпишусь из гостиницы», — сказала она, — «и переночую на хуторе». «Только без меня», — ответил он. «Это уже слишком». «Пожалуйста, я ведь даже дома не знаю. Не знаю, где...» «Будь же моим дядей, в конце концов, хотя ты не...» Несколько секунд он стоял молча, глядя в пол, потом медленно кивнул. Отец не хотел дожидаться Маргиду, только покачал головой, когда они его спросили. «Домой», — сказал он. Она предоставила сотрудникам больницы связаться с Маргиду. Эрленд оставил им номер его мобильного. Когда они вышли, шел снег. Они шагали по обе стороны от отца. Тот не помнил, где оставил машину, но Турин ее заметила. «Я поведу», — сказала она. «У меня все равно нет прав», — сказал Эрленд. Ему пришлось убирать разный мусор с заднего сиденья. «На нем светлые брюки». «Они непременно перепачкаются», — отметила Турин. Он ничего не сказал про запах. Вольво завелась с первого раза, но Турин долго возилась с коробкой передач, пытаясь поставить машину на задний ход. Сцепление схватывал только при полностью отжатой педали, а серво вообще не было. «Где включаются дворники?» Отец не отвечал, сидел, опустив голову, руки на коленях. «Я понятия не имею», — сказал Эрленд и наклонился вперед между сидений, судорожно изучая разные кнопки на панели. Турин постепенно разобралась и с дворниками, и с печкой. Она всем телом понимала, что не хочет, но должна. Ехать на развалившийся хутор с отцом, пребывающим на грани срыва. Она не знала, как вести себя с людьми в горе. Хорошо, что у Эрленда был валиум. Утихомирить скорбь отца химическим путем лучше сейчас и не придумаешь. А что со свинарником? Они выбрались с больничной территории и поехали в отель. Когда машина остановилась перед главным входом, отец поднял голову. «Домой», — сказал он, — «не сюда». «Нам надо забрать вещи и выписаться. Я поставлю машину на нейтралку, чтобы работала печка. Хорошо? Ты подождешь здесь?» Он не отвечал. Эрленд заплатил за обоих. Она не стала возражать. «Это же только карточка, не настоящие деньги. Иди к Туру, я разберусь с остальным». Он сидел все так же. Машина прогрелась, стекла отпотели. Она не смогла открыть багажник. Пришлось ей залезать на заднее сиденье и перетаскивать свою сумку через спинку кресла. Сзади лежало какое-то огромное приспособление, похожее на капкан для лисиц. «У тебя тут капкан? Ты им не пользовался?» Он покачал головой. «Нашел. В поле. Думал отдать его кому-нибудь». Она больше ни о чем не спрашивала. Села за руль, зажгла сигарету и опустила стекло. Эрленд позвонил Крюмме из машины. Он говорил спокойно и внятно. Мать умерла, он едет к Туру домой, сегодня не прилетит. Когда вернется, неизвестно. «Езжай по знакам на флаг», — сказал отец. Они ехали через празднично украшенный город. На тротуарах было полно людей, витрины соревновались, какая краше сияет. «Less is more». «Чем меньше, тем больше», — сказал Эрленд. «Что?» «Ничего, говорю сам с собой». Они замолчали. Все, пока не проехали флаг. За спиной оставалась стена из туч. Здесь небо было бледно-голубым. Два парома разошлись посреди фьорда. «Как ужасно застрять здесь», — сказал Эрленд. Она посмотрела на него в зеркало. «Я только хотел с ней попрощаться, хотя она в свое время этого не сделала». «Заткнись», — сказал отец. Эрленд сказал, где надо свернуть. Она не помнила дороги и не узнавала ее, пока они не доехали до парадной аллеи. Отец вышел из машины, как только она припарковалась на дворе, и направился в свинарник. «Отец!» — крикнула Турин, назвав его так впервые. Он не остановился. «Надо сначала пойти в дом и все рассказать». Он закрыл за собой дверь в свинарник. «Вот веселье-то будет», — сказал Эрленд. «Может, мы поедем автостопом до города? Здесь так безобразно, хоть снег и прикрыл все дерьмо». «Отвали, я хочу его увидеть. Я ведь с ним даже не знакома». Старик сидел в гостиной. Ее дедушка поднял голову, когда они зашли через кухню. Он был бородатый, запущенный. Одежда дырявая, в пятнах от еды и масса перхоти на плечах. На коленях он держал толстую книгу, в левой руке лупу. В книге были фотографии. Она разглядела Гитлера, даже вверх ногами она его узнала. Старики все никак не забудут войну. «Здрасте», — сказал Эрленд, облокотившийся дверной косяк. «Вот и я». Она вышла вперед и протянула дедушке руку. Он медленно ответил на рукопожатие, на лице отразилось изумление. Ногти у него были длинными, горчичного цвета с траурной рамкой. «Я Турин, дочь Тура». «Дочь?» «Да, я была здесь в среду, но вы были заняты чем-то». «Но он никогда... не говорил». «Она умерла», — вмешался Эрленд. Старик посмотрел сквозь него и ничего не сказал. Эрленд сунул руки в карманы. «Только что», — добавила Турин. «Мой отец в шоке. Он потерял сознание в больнице, а сейчас пошел прямо в свинарник. Он был не в состоянии вести машину, поэтому мы приехали с ним и останемся ночевать». Эрленд вернулся на кухню.